и скорее свалился на землю, чем опустился на колени, чтобы спустить своего всадника. Его взгляд первым делом остановился на выстроенном во дворе взводе солдат, во главе которого я собирался отправиться в пустыню разыскивать его. Люди и животные были готовы к походу. Он понял, что должен был извиниться за причиненное беспокойство, но извинения эти принес только тогда, когда мы остались наедине в столовой нашей квартиры. «Я страшно огорчен, что причинил вам столько напрасной тревоги. Но дюны были так красивы при лунном свете, я и не заметил, что заехал так далеко». «Мой друг, мне не в чем упрекать тебя. Ты свободен в своих поступках, ты начальник над фортом, но все-таки позволь мне напомнить тебе твою же фразу о туземцах Хамба и о том, как опасны для карьеры начальника форта такие отлучки». Сент-Ави улыбнулся. «Мне нравится, что у тебя такая хорошая память», — просто ответил он. Он был в хорошем, слишком хорошем настроении. «Не сердись на меня. Я выехал на обычную прогулку». Потом взошла луна. При свете ее я узнал местность. Это было то самое место, из которого Флаттерс в ноябре этого года, тому исполнится ровно 23 года, пошел навстречу своей судьбе, исполненный уверенности в том, что не вернется живым из этого похода. «Для начальника форпоста у тебя несколько странный взгляд на окружающее. Не говори дурно о Флаттерсе. Никто не любил пустыни так, как любил ее он. До самозабвения, до самоубийства». «Пала и Дуль, не говоря уже о прочих, любили ее не меньше», — возразил я. «Но они подвергали опасности только свою жизнь. Отвечая только за самих себя, они были свободны в своих поступках. А Флаттерсу доверили свою жизнь 60 его спутников. Не станешь же ты отрицать, что вина за гибель его экспедиции лежит всецело на нем?» Не успел я еще договорить этой фразы, как уже раскаялся в своих словах. Я вспомнил рассказ Шатлена об офицерском собрании в Сфаксе, члены которого пуще чумы боялись всякой темы, могущей навести на мысль о злосчастной экспедиции Моранжа Сент-Ави. К счастью, я увидел, что Сент-Ави не слышал моих слов, его горящие глаза смотрели куда-то вдаль. «Где ты начал службу в армии?» — вдруг спросил он меня. «В Аксоне». «Аксон?» Он нервно рассмеялся. «На Лазоревом берегу Дижонский округ, 6000 строителей на линии Парижско-Лионска Среднеземноморской железной дороги. Обучение по взводам и бесконечные смотры. Жена командира эскадрона принимает по четвергам, а жена капитана — по субботам. Отпуск раз в неделю по воскресеньям, в первых числах месяца с правом поездки в Париж, остальные три воскресенья в Дижон. Этим и объясняется твой приговор над Флаттерсом». «Я, мой друг, начал службу в Багаре. Там я высадился 20-летним прапорщиком в одно прекрасное осеннее утро с одной белой нашивкой на рукаве, с кишками наружу, как говорят тамошние каторжники о знаках отличия своего тюремного начальства. Багар. Двумя днями раньше, с палубы Пакетбока, я впервые увидел берега Африки. Мне жалко тех людей, у которых сердце не бьется учащенней при виде этих скалистых берегов, при мысли, что земля эта потянется на многие тысячи километров. Я был еще ребенком, у меня были деньги. Я приехал на 4 дня раньше времени. Я имел полную возможность весело провести эти несколько дней в Алжире. Но в тот же вечер Я сел на поезд, шедший